чем у себя в холодной и темной квартире на Кирочной. Он всегда приходил с Юрочкой Юркуном, красивым и удивительно молчаливым. А вскоре к ним присоединилась и Олечка Арбенина, молодая актриса, подруга жены Гумилева Ани Энгельгард. Прежде Олечка находилась в орбите Гумилева и часто сопровождала его, пока под новый 1921 год не познакомилась с Юрочкой Юркуном и не стала неотъемлемой частью окружения Кузьмина. С тех пор они всюду и везде появлялись втроем, «троицей единосущной», как их окрестили. Впрочем, мне так и осталось неясно, почему «единосущной». В обращении Кузьмин был как-то по-старушечьи старомодно ласков. Гумилева он называл Коленька, Георгия Иванова — Егорушка, Георгия Адамовича — Жоржик. На «ты», что было так принято среди поэтов, был только с Гумилевым. Интересовался он исключительно злобою дня, то есть дамлитовскими слухами и сплетнями, главным образом любовными. В доме литераторов и в диске стояла особая атмосфера влюбленности, как в доме Ростовых в «Войне и мире». Все были более или менее влюблены, и Кузьмин внимательно следил за завязками и развязками романов. Кузьмин мелкими торопливыми шажками, опережая Юркуна и Олечку Арбенину, подходит к нам с Гумилевым. «Слышал, Коленька, говорят, жена сбежала от твоего...» Тут имя поэта, всем известного, «с музыкантом». Гумилев недовольно морщится. «Вздор! Просто поехала в деревню подкормиться». «Нет, сбежала, сбежала», — упрямо настаивает Кузьмин. «Не спорь. Она сама призналась двоюродной сестре одной из знакомой приятеля Юрочки». Гумилев перебивает его. «Даже если и так, вернется. Непременно вернется». Глаза Кузьмина еще более увеличиваются от любопытства. «Почему ты так уверен, что вернется?» И Гумилев важно подчеркивает. «Потому что он мой друг». И Кузьмин, поняв, что это значит, жена моего друга, как и жена Цезаря, выше всяких подозрений, перепрыгивает на другую тему. «А вы тут что? Опять о стишках? И как не надоест! Стихи надо писать, а говорить о них скучно. Что-что?» И он, улыбаясь, мелко кивая, уже спешит к противоположному концу стола, к более чутким собеседницам, чтобы с ними подробно обсудить происшествие, осудить и сбежавшую жену с музыкантом, и оставленного мужа, всем воздать по заслугам, всем сестрам по серьгам. «Нет. Эта бытовая сторона Кузьмина мне всегда не нравилась, как и его страсть погружаться с головой в воспоминания и захлебываться ими. Его воспоминания, к сожалению, никогда не касаются того, что интересует меня. Чаще всего он вспоминает Тамару Корсавину и Тамару Персиц. Об этих двух Тамарах, одинаково им любимых, он может рассказывать часами, об их платьях и прическах, о том, какими булочками и пирожками они его угощали. Никто в Петербурге не одевался так хорошо, как Тамара Персиц, в сотый раз рассказывал он. У нее было замечательное платье цвета сизого голубя с отделкой из шиншиллы. Нет, этот Кузьмин мне не нравился. Но со временем я привыкла к нему. Меня уже не поражали его огромные подведенные глаза. Вблизи они казались не такими, неправдоподобно огромными. Византийские, да, пожалуй. Но больше всего они, когда я их хорошо рассмотрела, напоминали глаза верблюда, ведь у верблюда глаза выпуклые, томные, совсем как у прелестных персиянок на картинах «Тысячи и одной ночи». И у Кузьмина точь-в-точь такие. Из-за этих глаз он и сам стал для меня кем-то вроде персонажа «Тысячи и одной ночи», которому нельзя вполне доверять.